Романтики с большой дороги. Последующие несколько часов, подпрыгивая в седле, я думал в основном о Сереге. Как бы он мне пригодился. Химик из конца 20 века, служит в драгунах в начале 19-го, сюр какой-то. Но с другой стороны, контрразведка на век раньше – это серьезно. Хватает ума понять, что дать по пальцам великому императору при его попытке наводнить Россию фальшивыми ассигнациями – это немало. Это стоит нескольких дополнительных пудов динамита. А как сердце обливалось кровью, когда процентов 10 произведенной взрывчатки пришлось тратить на обучение рижских солдат-минеров ею пользоваться. Жалко, а куда денешься? Оружие само воевать не умеет. Вот была бы у меня здесь в загашнике знаменитая 34-ка с полным боекомплектом и заправленная по самые горловины баков. И что? Хорошее железо, красивое, но пользоваться я им не умею. То есть в лучшем случае я бы освоил стрельбу из пушки и пулемета и оставил бы данную груду металла на месте обнаружения в качестве дота. Разве что пулемет удалось бы отковырять. Горючку непременно следовало слить и использовать в дальнейшем для огневых фугасов. Вот и все, вероятно. Грозная броня без людей, способных делать ее действительно грозной. Груда железа, не более. Или сушку сюда. Керосин опять же сразу слить. И это стало бы стартом победного шествия керосиновых ламп по миру. Алюминиевый фюзеляж тоже пригодился бы в качестве драгметалла. А вот оружие следовало бы сразу закопать подальше и навсегда. Ничего, кроме больших человеческих жертв, эта зараза в данное время принести не могла бы. Лесные дороги в марте. Что может быть поганей? Разве что ситуация, когда на такой дороге появляется ко всему вдобавок некое чмо с некой берданкой, и еще одно туловище с вилами. «Слезай, благородие!» — совершенно бесстрашно повел стволом разбойник. Вот таких развлечений мне, конечно, остро не хватало. Прямо еду и думаю, как бы повеселиться на дороге. Оглянулся. Разумеется. Сзади еще двое. Один с саблей, другой — косиньер. То есть с косой, переделанной под копье. Влипли, в общем. Мужик с вилами подошел и взял Афину под усы. «Слезай!» Черт его знает, как этот звук описать. «Вжик! Шур-шур-шур!» Мимо моего уха прошелестел нож, и мужик со сталью в горле стал сползать на землю, так и не выпустив поводьев моей лошади. «Ай да Тихон! Он еще и железками кидаться умеет!» Мысли и события пронеслись за секунду, и прежде чем я успел сориентироваться, грохнул выстрел, и я услышал, как за спиной всхлипнул мой слуга. Оглянулся и увидел, Тихон привалился к шее своего коня. Лучше бы вы, суки, государя-императора на моих глазах убили. Афина была недееспособна, поскольку в повод намертво вцепился уже мертвый разбойник. Я соскочил с седла и первым делом всадил шпагу в брюхо стрелявшего. Мужик завыл и схватился руками за живот. Этот пока не опасен, а с тыла уже набегали двое оставшихся. В клиента с косой я разрядил пистолет. На удивление, все обошлось без осечки. Грохнул выстрел, и парень шмякнулся навзничь. Теперь один на один. Злодей с саблей выглядел значительно интеллигентнее своих подельников. Гладко выбрит, что, согласитесь, для мужика совершенно не характерно. Оглянувшись на упавшего собрата по разбою, этот саблист с ненавистью посмотрел на меня. «Ну все, гондон штопанный, в последний раз ты со своими кишками одно целое составляешь». «Браво, гондон штопанный, это 5. Хорошо, что я это не услышал в стойке на расстоянии действительной атаки. Точно бы охренел на пару секунд. И делай со мной что хочешь на этом гигантском для поединка промежутке времени». А так, ладно, информация принята к сведению. Соперник серьезный, и работать с ним нужно по-взрослому. Если он в Витькиных боях живым остаться сумел, то железом оперировать определенно умеет. Никакого шапкозакидательства, чревато. Интересно, этот сдвинутый или беглый каторжник? Вероятно, второе. Ладно, потом разберемся. А сейчас поехали. Дистанцию я держал очень аккуратно, то есть не давал приблизиться показами контратак и не лез дуриком вперед. Хотя и демонстрировал, что вполне собираюсь это сделать. Соперник определенно почувствовал во мне серьезного оппонента и тоже не наглел. Хочется жить, гаденышу. Серьезного контакта клинками до сих пор так и не было, только легкие шлепки слабой частью оружия, а остальное — дистанция. Мы оба владели этой важнейшей составляющей фехтования. Порвать ее так и не удавалось, во всяком случае без шанса получить обратку, что никак не вписывалось в мои дальнейшие планы. «Ты где так фехтовать научился, поручик?» Вопрос был задан, глядя в глаза, в стойке на реальной дистанции, где десятые доли секунды решают все. «В Смоленске, в конце 20 века, так же, как ты». И тут же флэш, пока противник не оклемался. Клинок вошел в грудь, как в масло, ребра на пути не встретились. Лицо этого романтика с большой дороги умирало на глазах. «Ты кто?» «Конь в пальто! Привет с арены!» Без всякой жалости я оттолкнул мерзавца, вытаскивая клинок из его груди. Он упал на спину и больше не шевелился. На губах вздулись кровавые пузыри, и можно было не сомневаться, что если он еще живет, то последние секунды. А у меня и так забот по горло. Тихон из седла не выпал, а его коняга далеко не ушел, так что мне хватило минуты, чтобы подбежать и спустить своего слугу на землю. Весь правый бок в крови, пулевая пробоина в районе подмышки и, слава богу, сквозная. «Тихон, ты как?» «Дюже больно, барин», — простонал раненый. «И голова кружится». «Черт, как же мне его вести? Есть ли хоть какое-нибудь жилье поблизости? Если назад, то последнюю деревеньку уже часа три, как проехали. Не довезу. Только вперед, тогда есть какой-то шанс. Тихонушка, милый, родной, попробуй в седло забраться, я помогу. Давай, а?» «Ой, не знаю, ваше благородие, сил никаких, елки. Неужели уже так много крови потерял? Но сопли распускать нечего, необходимо закинуть его в седло каким угодно образом. Описывать процесс не буду, на все ушло минут 15. Тихон выл, но честно пытался помочь. В конце концов, мне уже почти с ног до головы измазанному кровью удалось взгромоздить мужика на коня. На всякий случай, примотав его к седлу, я подозвал Афину и, взяв в руки узду Тихонова Дона, послал свою кобылу вперед. «Не бросай, благородие!» — раздался мне в спину голос подстреленного разбойника. «К черту! Буду я еще на вас время терять!» Хотя остановился. «Эй, ближайшее жилье далеко?» «В полутора верстах мельница. Не бросай, барин!» «Доберусь, пришлю за тобой кого-нибудь». «Все, теперь только Тихон. Если этих даже волки сожрут к моменту появления каких-либо людей, горевать не буду, и совесть не замучит. Я только сейчас понял, как дорог мне мой крепостной. Ближе его в этом мире была только Настя, ну и Серега со вчерашнего дня. Если не выживет...» Даже думать о таком не хотелось, только бы кровью не истек. В остальном рана вроде для жизни не опасная. Минут через 10 показалась речка. И не соврал недостреленный. Мельница. На данный момент она не функционировала, но из трубы, стоявшей неподалеку избенки, поднимался дымок. Значит, кто-то из хозяев присутствует. Даже не буду пытаться представить себе обалдение местного мельника, когда в его дом ввалились два окровавленных туловища. И одно из них моими устами принагло проорало. «Горячую воду! Куда раненого положить?» Офицерскую форму хозяин вроде разглядел и почувствовал интонацию. Ну, типа, я имею право отдавать приказы. Как поняла это и его супруга, мгновенно метнувшаяся к печке. «Воды-то сколько?» «Сколько есть, лишь бы поскорей. А пока простую давай». «Так куда положить?» Я уперся взглядом в мельника, даже не стараясь изобразить звериный оскал. Он получался сам собой. В отличие от жены, мгновенно выполнившей все, что требовала ситуация, мужик все еще пытался собрать мысли в кучу. Нет, в плане бытовых ситуаций нам, мужчинам, до женщин по скоросообразительности далеко. Это в бою, технике, науке мы умнее и быстрее. Но как только дело коснется банальщины, то эти Эйнштейны в юбках быстро продемонстрируют свое превосходство. Наконец Тихона уложили на лавку, и я стал осторожно распарывать шинельку на нем. А потом и все остальное. Ушло минут 10, прежде чем удалось рассмотреть рану. Погано. Кровь до сих пор еще шла, а количество литров этой жидкости в организме ограничено. Вроде ошметков одежды в рану не попало, и то хорошо. Пуля прошла только по мясу, и осколков лопаточной кости внутри не имеется. Промыл, обработал йодной настойкой, сделал перевязку, используя свой запасной комплект белья. Тихон в сознание так пока и не пришел, но дышал ровно, что уже неплохо. «Извини, хозяин, за такое вторжение», — наконец повернулся я к мельнику. «Но сам понимаешь, да уж понятно, что не от хорошей жизни таким макаром в избу входят. Вы-то сами, ваше благородие, как? А то тоже все в кровище. Я не ранен, это его кровь. Как зовут-то тебя, хозяин?» «Антон, сын Данилы. Петряковы будем». «Это...» — несколько смущенным голосом поинтересовался мельник. «А что приключилось-то с вашим благородием? Со мной ничего, а вот слугу моего разбойники подстрелили». «А, тады понятно. Этой ночью четверо воров у меня останавливались, а куда денешься, с ружьем и саблей. Набрали снеди всякой, вилы и косу отобрали. С тракта сбежали, как я понял из разговоров. Ох, и будет лихо в наших местах, пока этих варнаков не споймают. Сын мой как раз недавно поехал старости сообщить про тати этих». «Не будет. Я уж и забыл, Данилыч. Ты или сам съезди, или пошли кого. В общем, в полутора верстах по дороге к Смоленску валяются эти каторжники. Один еще жив был, даже если и воры они. Все негоже зверью на съедение оставлять. Все-таки матери их родили, крещенные небось. Один еще жив был. Может, и не время ему пока Богу душу отдавать. Привези их, пожалуйста, я заплачу». «Да Господь с вами, барин. Я что, нехрист какой-то? Сын, как я уж говорил, сейчас в отъезде. Так что сам съезжу, пока не стемнело. Только лошадка-то наша как раз при нем. Позволь одну из твоих запрячь. Оплаты мне никакой не надо, если вы в самом деле округу от этих варнаков избавили. Пока меня не будет, Анфиса все для вас сделает. Извиняйте на этом». Получив согласие на использование дона, мужик пошел собираться, а я снова склонился над Тихоном. Вроде нормально все. Спит и дышит. Не потеет. Это хорошо или плохо? Если жара нет, как-то ужасно ощущать себя беспомощным, когда, может быть, угасает близкий тебе человек. Вот вроде все готов отдать, чтоб он выжил. Деньги, обещания, чего угодно, душу, в конце концов. Очереди желающих поиметь что-либо из перечисленного не наблюдается. Так что остается надеяться, что он там, на небесах, видит действительно все и примет справедливое решение. А мне теперь только ждать. Все, что можно, сделано. На всякий случай, разве что еще аспирин имеется и пенталгин. Мельник уехал, а хозяйка попыталась предложить мне обед. Отказался я вроде достаточно вежливо, хотя на данный момент это радушие здорово раздражало. Неужели так трудно понять, что мне не до того? К тому же лопать просто кашу с хлебом не очень-то и хотелось. Великий пост, как-никак, это в придорожных гостиницах для путников, типа меня, скоромное подают. А в крестьянском доме в это время вряд ли можно рассчитывать на приличное питание. Нам-то с Тихоном, конечно, приготовят нечто съедобное, но только если у самих хозяев есть соответствующие продукты. Ранняя весна совсем не то время, когда запасы провизии в крестьянском доме очень уж велики. Впрочем, куры тут наверняка имеются и пост не соблюдают, несутся, так что запас яиц иметься должен. А может, именно поэтому яйца являются непременным составляющим пасхального меню? Накопилось за 7 недель, а желательно, чтоб не протухли. Вот зараза. Мне бы молиться за Тихона надо, а тут такая ересь в голову лезет. Кстати, и поесть теперь захотелось. Организм берет свое. Ладно, дождусь хозяина, разберемся с питанием. Петряков вернулся с сумерками. «Так что прощения просим, ваше благородие, когда я приехал, приставился уже ваш раненый. Вон и все четверо уже холодные в санях лежат. Петр вернется, так мы их пока в хлев положим. Спасибо тебе, Данилыч. Я бы, конечно, мог предложить и свою помощь в перемещении покойников, но это не та ситуация, когда дворянин может позволить себе не погнушаться совместной работой с представителем подлого сословия. А сын-то когда вернуться должен? Да я думал, что раньше меня дома будет. Если все в порядке, то вот-вот должен быть. Понятно. Скажи, а мяса у тебя никакого нет? Бульон моему слуге сварить, как только очнется. Мяса вестима нет. Но ради такого случая курицу зарезать можно. Только... Да не беспокойся ты, заплачу. На вот пока. Я протянул мельнику рубль. Напомню, что корова в то время стоила 5. Так извиняйте, барин, потупился мельник. Курица, она ж столько не стоит. Бери. Я ведь чувствую, что придется Тихона у вас оставить. У меня дело важное и отлагательств не терпящее. Еще пару дней у тебя задержаться смогу, но не более. Так, барин, слегка замялся мужик. Мы бы с полным пониманием, но... Ты о деньгах? Не беспокойся, еще 5 оставлю. Хватит, небось, на первое время. А выходишь слугу моего и поболее получишь, обещаю. Так что? Да Господь с вами, слегка обиделся Петряков. Не что я нехристь какой, чтоб человека православного, татями ранитого, из дому выгонять. От вас бумага надобно будет, что не беглый это. А то случись какой важный чин с проверкой, и его заберут, и меня, как бы укрывателя. Извиняйте на том. Блин, а ведь он прав на все 100. Припрется какая-нибудь бдительная зараза, типа фон Дуттона, не к ночи будь помянут, и загремит мой Тихон по полной, если бумаги при нем соответствующие не окажется. Не беспокойся, Данилыч, все оформлю в лучшем виде, но это сейчас не главное. Очень дорог мне Тихон. Все нужно сделать, чтобы он выжил и выздоровел. Крови много потерял. Сколько у тебя курей имеется? 10-15, недоумевающе посмотрел на меня мельник. А что? А то, что если не помрет он, то нужно потрохов куриных, да побольше, чтобы силы скорее вернулись. Или добыть печенку говяжью. Только кто сейчас коров резать будет? Данилыч, заплачу я тебе за кур. Втрое больше купить сможешь за эти деньги, но он мне жизнь сегодня спас. Так что сам понимать должен. Как скажете, ваше благородие, несколько недоуменно посмотрел на меня хозяин дома. Чем сами-то снедать будете? Да яичню пусть мне твоя хозяйка пожарит. С луком. Пожалуй, хватит пока. Пока Анфиса жарила мне глазунью, в голову принастырно лезли мысли о том, как поскорее насытить организм Тихона гемоглобином. Гематогена в нынешней реальности не имеется. За шоколадом посылать хозяина или его сына – бесполезняк. Кормить дрожжами – несерьезно. В общем, из тех источников железа, что мне известны, только субпродукты. Идиотский миф о том, что железа много в яблоках, для особо безграмотных. Яблоки, кто из читающих не в курсе, замыкают список продуктов по содержанию железа в них. Меньше, чем в яблоках, его разве что в дистиллированной воде. Но реакция полифенолов, содержащихся в плодах на кислород, так напоминает ржавление железа, исходя из изменения цвета, что большинство людей и в конце 20 века считает этот, несомненно, полезный фрукт источником столь необходимого микроэлемента, которого он на самом деле практически не содержит. Но железо – это на перспективу. Сейчас главное – вода и сахар. Сахар и вода. И соли немного. «Слышь, Данилыч, фиг его знает. Может, к жене через голову мужа обращаться в данное время не положено. Попроси хозяйку свою чаю побольше приготовить. Да с медом. Мед найдется у вас? И рассольчика капустного или огуречного. Ладно?» Мельник умудрился молча изобразить «no problem» и пошел отдавать распоряжение жене. Тут как раз вернулся хозяйский сынок. «Ну, я вам доложу. А еще говорят про акселерацию конца 20 века. Не скажу, что он уделал бы Шварценеггера или Сталлоне одной левой, но то, что уделал бы, это точно. Этакая гора ввалилась в избу. Причем жира на ней даже под одеждой не угадывалось. Сплошные мышцы. По моему скромному разумению, такой детина мог бы вчера загнать под лавку всех 4 варнаков, не особо напрягаясь, если бы у тех не имелось ружья. Вместе с ним прибыл некто полицейскообразный, суровый такой, и сразу хотел дать понять, что он здесь король горы. Обломился. Увидев мой мундир и выслушав реляцию о последних событиях, тут же перестал корчить из себя вершителя судеб на отдельно взятой мельнице. Получив исчерпывающее объяснение о событиях сегодняшнего дня на большой дороге, посмотрев на закоченевшие тела разбойников, он поспешил по-быстрому смотаться с мельницы, обещав к тому же прислать для Тихона лекаря как можно скорее и за счет казны. Вот и ладненько. Местный доктор не помешает. Я все-таки не врач. И что делать дальше? Разбудить моего планшея и напоить уже принесенным чаем и рассолом? Или не тревожить и дать набираться сил во сне? Не знаю, но рискну. «Тихон!» — потряс я раненого за здоровое плечо. «Слушаю, Вадим Фёдорович», — пролепетал он, не открывая глаз. «Молчи!» — оборвал я слугу. «Попей вот немного и спи дальше». И чай, и рассол в основном проливались мимо, но несколько глотков удалось направить по прямому месту назначения. И ладно, граммов 200 жидкости ввести в организм удалось, а там еще раз будем. Слегка оторвался и порубал яичницы с луком и салом, хлопнул из фляжки граммов 150 для снятия напряжения и снова пристроился у ложа болящего. Телевизора рядом нет, книжки тоже, остается развлекаться мыслями. И не только о Тихоне. Может, зря я приколол того подонка. Все-таки человек из моего времени, не исключено, что и договорились бы как-нибудь. Представил себе ситуацию. «Ну все, гондон штопанный, последний раз ты из себя со своими кишками единое целое, представляешь?» «Ах, ты из наших!» Это типа я отвечаю. «Из 20 века!» «Ну да!» Предположим, что офигевает и останавливается он. «Ты тоже оттуда!» «Ладно, а что дальше?» «Тут твои ребята моего слугу серьезно ранили. Давай его побыстрее к людям переправим, чтоб выходили, а?» «А со мной что потом будет?» «Да я помогу, не сомневайся, так что?» «Ну ладно, чего от меня-то требуется?» «Да помоги лошадь поймать и Тихона перевязать». «Давай». И как только расслабляюсь, немедленно получаю саблю в организм. Не смогу я его отмазать. И я это понимаю. И он. К тому же, вспоминая слова Силантия, в остроге там ему и место. Не самым достойным человеком был мой визави в прошлой жизни. Почти наверняка прикончил бы этот фигурант меня при первой же возможности и пошел бы разбойничать дальше. Да еще и форму мою вместе с документами присвоить мог запросто. Нет уж, как писал Дюма, первый порыв самый правильный. Если не под газом, конечно, происходит. Убить этого человека было необходимо, и хватит разводить это интеллигентское рефлексирование. Я попросил хозяина организовать для меня лежанку рядом со слугой, и через полчасика на двух лавках соорудили относительно приличную. Не кровать, конечно, но нечто ее напоминающее. Посидел до полуночи, вроде все ничего. Выпил мельничиховой самогонки, закусил огурчиками, которые вряд ли можно назвать солеными, по нашим меркам, скорее квашеные. Соль-то в те времена кусалась, и крестьяне за годы выработали рецепт в плепорцию. Чтоб и огурцы с капустой до лета продержались, и соли поменьше уходило. Потихоньку уснулось. На утро разбудил меня Тихон. Не, нормально, да? Откуда у него здоровья столько? Ведь литра полтора крови потерял. Слаб, конечно, но стал пытаться выполнять свои обязанности. На ногах еле держится, но держится. Выясняет, понимаешь, чего мне на завтрак желательно. При женщинах я обычно не матерюсь, но как только до моего просыпающегося сознания дошли первые биты излагаемой слугой информации, то хозяйки дома не постеснялся. Громко и вычурно. Сам не представлял, что так умею. Видели бы и слышали своего педагога сейчас мои ученики из конца 20 века. Проблемы с дисциплиной на уроках химии одной из смоленских школ не являлись бы актуальными лет несколько. Уже через 10 секунд Тихон лежал под одеялом и испуганно хлопал ресницами. Еще на протяжении минуты я весьма доходчиво разъяснял своему единственному крепостному, что вставать в ближайшие пару дней он имеет право только по нужде. Но отдышавшись и собравшись с мыслями, понял, что радуюсь. Если уж встал на второй день, дело идет на улучшение. Через денек можно трогаться дальше. Местные полицейские по поводу моего слуги в курсе, но все-таки бумаженцу и Тихону выправить надо. У мельника таковой не оказалось. В смысле бумаги. То есть вообще чистых листов в данном месте проживания трех жителей Российской империи не имелось. И у меня с собой тоже. Пришлось очередной раз раскошелиться, чтобы послать сына мельника за банальными канцелярскими принадлежностями. А на следующий день я уже отправлялся в Тулу. Тихону приказал еще минимум 2 дня соблюдать постельный режим, а Петрякову за этим проследить. Ну и о соответствующем вознаграждении, если мой слуга выздоровеет, напомнил. Дальнейший путь к новому месту службы прошел без приключений. Но вот прибыв в российский город мастеров и добравшись до пункта назначения, я слегка ошалел. Имелся некий периметр, огороженный высоченным забором с одним единственным входом, возле которого бдительно несли службу 2 пехотинцев. Узнав о цели моего визита и мельком глянув на бумаги, один из них тут же просочился за ворота, а второй сурово смотрел на меня, ничуть не смущаясь офицерского мундира. Не прошло и минуты, как вместе с первым солдатом вышел некий поручик и, проверив документы, кивнул и приказал караульным пропустить меня внутрь ограждения. Кажется, мои идеи Барклай оценил, и я прибыл в первую в истории России шарашку.